через бархатную занавеску в тускло освещенную комнату за сценой. Она оказалась довольно большой, наверное, 30 на 20 футов, и не так, чтобы пустой. Я заметил 6 мужчин, на коленях которых сидели голые девицы. Девушка подвела меня к пустому месту на скамейке и посадила. Подождала, пока я достану бумажник и заплачу ей 10 баксов. Затем она прильнула ко мне и прижалась всем телом. Мне ничего не оставалось, кроме как положить руку ей на бедро. Кожа у нее была теплой и гладкой. «Итак, куда мы можем пойти?» — спросил я. «Ты спешишь?» — ответила она, пошевелилась и задрала подол платья, под которым ничего не оказалось. «Ты откуда?» — спросил я. «Из Атланты». «Как тебя зовут?» «Распутница», — ответила она. «Распутница». Я ни секунды не сомневался, что это ее рабочий псевдоним. «А тебя как зовут?» «Ричард», — сказал я, решив, что нет никакого смысла скрывать свое настоящее имя. «Я только что приехал после визита к вдове и все еще был в форме класса А с именной табличкой на правом кармане». «Хорошее имя», — машинально сказала она. «Я знал, что она говорит это всем своим клиентам. Квазимода, Гитлер, Сталин, Пол Пот. Хорошее имя!» Она подняла руку, расстегнула верхнюю пуговицу моей куртки, затем быстро справилась с остальными. Просунула пальцы под галстук и положила руку на рубашку. «На другой стороне улицы есть мотель», — сказал я. Она кивнула моему плечу. «Я знаю». «Я ищу девушку, которая пошла туда вчера прошлой ночью с военным». «Ты шутишь?» «Нет». Она толкнула меня в грудь. «Ты здесь, чтобы развлекаться или задавать вопросы?» «Задавать вопросы», — ответил я. Она замерла. «Я ищу девушку, которая пошла туда вчера прошлой ночью с военным». «Ты в своем уме?» — удивленно спросила она. «Мы все ходим в мотель с военными. На тротуаре уже дорожка протоптана. Если присмотреться, ты ее непременно увидишь». «Я ищу девушку, которая вернулась немного раньше, чем следовало». Она молчала. Вероятно, была слегка напугана. Она по-прежнему ничего не говорила. «Вероятно, она встретилась с клиентом там», — продолжал я. «Или он ей позвонил по телефону». Она слезла с моих колен и оттянула подол как можно ниже. Получилось не очень. Затем провела пальцем по моему значку. «Мы не отвечаем на вопросы», — сообщила она. «Почему?» Я заметил, как она бросила взгляд на бархатную занавеску, как будто пыталась сквозь нее увидеть конторку у входа. «Из-за него?» — спросил я. «Я позабочусь о том, чтобы у тебя не было неприятностей. Он не любит, когда мы разговариваем с копами». «Это важно», — сказал я. «Тот мужчина был важным военным». «Вы все считаете себя важными». «Здесь есть девушки из Калифорнии?» 5 или 6, кажется». «Кто-нибудь из них работал в Форт-Ирвине?» «Я не знаю». «Мы заключим с тобой сделку», — проговорил я. «Я пойду в бар, куплю еще пиво. Я буду пить его 10 минут». «Ты приведешь ко мне девушку, у которой вчера возникли проблемы, или покажешь, где ее найти. Скажешь ей, что все в порядке, что никто не пострадает. Думаю, ты увидишь, что она поймет». «Или?» «Или я всех разгоню и сожгу это заведение дотла. и вам всем придется искать работу в другом месте». Она снова посмотрела на бархатную занавеску. «Не волнуйся из-за толстяка», — повторил я. «Если он начнет выступать, я еще раз сломаю ему нос». Она не двигалась с места. «Это очень важно», — снова сказал я. «Если мы сейчас с этим разберемся, ни у кого не будет никаких проблем». «Ну, я не знаю», — протянула она. «Пусти слух», — сказал я. 10 минут». Я подтолкнул ее и посмотрел ей вслед, когда она скрылась за занавеской. Через минуту вышел за ней и направился к бару. Я не стал застегивать куртку, решив, что выгляжу так, будто я не на службе. Мне не хотелось никому портить вечер. Целых 12 минут я провел, опустошая очередную бутылку нашего родного пива, которое стоило больше, чем следовало. Я наблюдал за тем, как работают официантки и проститутки. Видел, как между посетителями пробирается крупный тип с изуродованным лицом. Он оглядывался по сторонам, проверяя, все ли в порядке. Я ждал. Моя новая подружка-блондинка не вернулась, и я нигде ее не видел. Но вокруг меня было полно народу, и царил полумрак. Музыка продолжала громко реветь. Мелькали разноцветные огни, ворчали вентиляторы, однако воздух оставался горячим и мерзким. Я устал, у меня начала болеть голова. Я слез с табурета и начал обходить помещение. Блондинки нигде не было. Я снова проверил бар, но не нашел ее. Сержант из отряда специального назначения остановил меня, когда я пошел на третий круг. «Ищите свою подружку?» — спросил он. Я кивнул, и он показал на дверь комнаты, где переодевались девушки. «Мне кажется, из-за вас у нее только что возникли неприятности». «Какие?» Он ничего не ответил, но поднял вверх левую руку и ударил в ладонь кулаком. «И вы ничего не сделали?» — спросил я. Он пожал плечами. «Вы же коп, а не я». Дверь в раздевалку была из простой фанеры, прямоугольник, выкрашенный в черный цвет. Я решил, что женщины, которые пользуются раздевалкой, не страдают от излишней скромности, поэтому открыл ее и вошел внутрь. Внутри горели самые обычные лампочки, валялись кучи одежды и воняло духами. И стояли столики с зеркалами, как в театральных гримерных. На старом диване, обтянутом красным бархатом, сидела моя новая знакомая и плакала. На щеке у нее полыхал ярко-красный след от пощечины. Правый глаз заплыл. Значит, ее ударили сначала ладонью, а затем тыльной стороной. Она была в шоке. Левая туфля слетела, и я увидел следы от уколов между пальцами. Манекенщицы, актрисы и проститутки всегда так поступают, потому что там это незаметно. Я не стал спрашивать, все ли у нее в порядке, потому что это был глупый вопрос. Она выживет. Только неделю не сможет работать, до тех пор, пока синяк под глазом не почернеет, а потом не станет желтым, и тогда она спрячет его под слоем косметики. Я просто стоял до тех пор, пока она не заметила меня своим непострадавшим глазом. «Убирайся отсюда!» — проговорила она и отвернулась. «Сволочь!» «Нашла девушку?» — спросил я. Она посмотрела мне в глаза. «Не было никакой девушки!» — ответила она. «Я всех спросила. И знаешь, что я услышала? Прошлой ночью ни у кого не возникло никаких проблем. Ни у кого!» Я помолчал немного. «Может, кто-нибудь из девушек не пришел сегодня на работу?» «Мы все здесь», — сказала она. «Мы все отрабатываем за Рождество». Я промолчал. «Из-за тебя я получила пощечину ни за что». «Извини, что доставил тебе неприятности». «Убирайся отсюда», — повторила она, не глядя на меня. «Ладно, не стал спорить, я сволочь!» — снова сказала она. Я оставил ее сидеть на диване, а сам пробрался сквозь толпу вокруг сцены и возле бара и через кучу посетителей у входа. Тип с изуродованным лицом сидел на своем месте, прячась в тени. Я прикинул, где должна находиться его голова, размахнулся открытой ладонью и с такой силой врезал ему в ухо, что он покачнулся. «Ты!» — сказал я. «Выходи на улицу!» Я не стал его ждать и сразу же вышел наружу. На парковке толпились военные, которые убрались из бара, когда увидели меня. Не обращая внимания на холод, они стояли около своих машин и пили пиво из бутылок с длинными горлышками, которые прихватили с собой. Я знал, что ждать неприятностей с их стороны не стоит. Только очень пьяный станет связываться с представителем военной полиции, но и рассчитывать на их помощь не приходилось. Я был не из их числа, так что мне оставалось полагаться лишь на себя. У меня за спиной с грохотом распахнулась дверь, и из нее выскочил громила в сопровождении парочки приятелей, похожих на фермеров. Мы остановились в пятне света, падающем от неоновой вывески на столбе, напротив друг друга. Наше дыхание окутывало лица облачками белого пара. Никто ничего не говорил. Впрочем, в такой ситуации разговоры и не требуются. Я не сомневался, что парковка уже стала свидетельницей множества драк, и понимал, что это не будет отличаться от остальных. Она закончится тем, что кто-то одержит победу, а кто-то потерпит поражение. Я сбросил куртку и повесил ее на зеркало ближайшей машины 10-летнего Плимута. Отличная краска, блестящие хромированные детали. Машина для настоящего автомобилиста. Из бара вышел сержант, с которым я разговаривал, посмотрел на меня пару мгновений и отошел в тень к своим товарищам. Я снял часы, отвернулся и положил их в карман куртки, а потом снова повернулся к своему противнику и принялся его разглядывать. Мне хотелось как следует его отделать, чтобы девушка по имени Распутница знала, что я встал на ее защиту, но его лицо не представляло для меня никакого интереса. Оно и без того было изуродовано хуже некуда. В мои же планы входило вывести его из строя на некоторое время, чтобы он не пришел в себя после драки и не начал вымещать зло на девушках только потому, что со мной ему не справиться. У него была широкая грудь и лишний вес. Я решил, что руки мне вовсе не понадобятся. Разве что фермеры решат вмешаться, хотя я надеялся, что этого не произойдет. Им серьезный конфликт ни к чему. С другой стороны, решать им. Каждый человек имеет право выбора. Они могли отступить, а могли и встать на чью-либо сторону. Я был примерно на 7 дюймов выше своего противника и на 70 фунтов легче. А еще на 10 лет моложе. Я наблюдал за тем, как он прикидывает в уме наши шансы. Он решил, что с ним все будет в порядке. Видимо, считал себя настоящим боевым псом. А меня — выскочкой и взорвавшимся представителем дядюшки Сэма. Возможно, моя парадная форма обманула его, и он подумал, что я буду вести себя как офицер и джентльмен. По правилам и не слишком спешно. В этом он ошибся. Он бросился на меня, размахивая кулаками. Широкая грудь, короткие руки — он не мог до меня дотянуться. Я ушел в сторону, и он пронесся мимо. Но тут же снова пошел в атаку. Я отбил его руку и ударил локтем в лицо, но не слишком сильно, только чтобы погасить инерцию, и на одно короткое мгновение громила оказался прямо передо мной. Он перенес вес своего тела на ту ногу, что была сзади, и нацелился мне в лицо, рассчитывая нанести сильный удар. Если бы у него получилось, мало бы мне не показалось. Но прежде чем он достиг цели, я врезал ногой по его правому колену. Коленная чашечка. Штука хрупкая. Вам это подтвердит любой спортсмен. На его колено пришлось 300 фунтов его собственного веса и еще 230 моего. Коленная чашечка хрустнула, а нога согнулась назад. Согнулась, как и полагается ноге, только в обратную сторону. Он повалился вперед, и носок его ботинка уткнулся в бедро. Громила громко заорал. Я же сделал шаг назад и улыбнулся. «Побеждает тот, кто стреляет!» Затем я подошел к Громиле и внимательно посмотрел на его колено. Оно было разбито по высшему разряду. Кость сломана, связки порваны, хрящи раздроблены. Я подумал было, не ударить ли еще разок, но потом решил, что в этом нет необходимости. Как только его выпустят из ортопедического отделения клиники, ему придется навестить магазин, где продают палочки, и закупить запас на всю жизнь. Дерево, алюминий, короткие, длинные, выбирать ему. Если случится что-нибудь, что мне не понравится, я вернусь и обработаю другое колено, — пообещал я. Не думаю, чтобы он меня слышал. Он извивался в маслянистой луже, тяжело дышал и стонал, пытаясь найти положение, в котором будет не так больно. Но с этим ему явно не везло. Придется подождать операции. Фермеры решали, на чью сторону им встать. Оба оказались довольно тупыми. Но один тупее другого, да еще с замедленной реакцией. Он стоял, сжимая громадные красные кулаки. Я шагнул к нему и ударил его головой в лицо, чтобы помочь определиться с выбором. Он упал головой к ногам Громилы, а его приятель помчался прятаться за ближайший грузовик. Я снял куртку с зеркала Плимута и снова ее надел. Затем достал из кармана часы и вернул их на место. Солдаты пили пиво и смотрели на меня. Их лица ничего не выражали. Они не получили удовольствия, но и не были разочарованы представлением, развернувшимся у них на глазах. Они не ставили на исход сражения. Их не волновало, кто окажется побежденным, я или мой противник. Рядом с толпой я увидел лейтенанта Саммер и пошел между машинами в ее сторону. Она показалась мне чересчур напряженной, а еще она тяжело дышала. Видимо, наблюдала за моей схваткой с Громилой и была готова прийти на помощь. — Что случилось? — спросила она. — Толстяк ударил женщину, которая, по моему поручению, задала парочку вопросов, а его приятель не успел убежать. Она взглянула на них и снова на меня. «А что сказала женщина?» «Что вчера ночью ни у кого не возникло никаких проблем». «Парень в отеле продолжает отрицать, что с Крамером была проститутка, и твердо стоит на своем». Я вспомнил, как девушка сказала, «Из-за тебя я получила пощечину ни за что». «В таком случае, почему он отправился проверять номер?» Саммер поморщилась. «Я его об этом спросила, понятное дело». У него был ответ. «Сначала нет. А потом он сказал, что ему показалось, будто он услышал, как быстро отъехала машина». «Какая машина?» «Он сказал, с большим двигателем на огромной скорости, словно тот, кто в ней сидел, от кого-то убегал». «Он видел, кто это был?» Саммер покачала головой. «Чушь какая-то», — сказал я. «Машина означает, что он имел дело с девушкой по вызову. Сомневаюсь, что здесь таких много. Кроме того, зачем ему такая девица, если в баре по соседству полно проституток?» Саммер продолжала качать головой. «Он сказал, что у машины был очень необычный звук, невероятно громкий. Кроме того, двигатель работал на дизельном топливе, а не на бензине. А еще он говорит, что слышал точно такой же звук некоторое время спустя». «Когда?» «Когда вы приехали в вашем Хамви». «Что?» Саммер посмотрела на меня. Он говорит, что пошел проверить номер Крамера, потому что слышал, как военная машина на бешеной скорости умчалась с парковки.